Может, лучше домой? — робко заикнула Стася. — Я сказал, в Макдональдс! — заорал муж. — Живо! Пришлось бедной Стасе топать пешком до Москвы. Там она села на автобус, добралась до американской харчевни и забилась за столик возле входа на кухню. Ждать пришлось очень долго. Наконец появился Роберт. Он залпом выпил огромную порцию кока-колы, поставил на пол небольшой саквояж, с которым приехала в Москву Лика, и устало сказал: «Слушай, измученная долгим пешим путем, а потом тупым сидением в забегаловке, Стася уставилась на мужа. Сейчас 20:00 вечера», — начал супруг. «Неужели?» — подскочила та. «Мы же выехали из дома в 10:00 утра». «Заткнись», — весьма грубо приказал ей всегда корректный Астер. Чем больше он говорил, тем больше пугалась Стася. Роберту пришел в голову дикий, невероятный план. «Мы нищие», — внушал он жене. «Ну что у нас есть? Квартира-развалюха, в которой со времен царя Ирода не было ремонта. А ты, дорогуша, привыкла хорошо одеваться и вкусно кушать. Кстати, я не прихотлив, но мне нужны средства на создание нового, более мощного аппарата-усилителя. Или вдруг дети появятся? Как жить станем? Считать мелкие копейки? Ладно, нам сегодня судьба подарила шанс. Вот, держи». И он протянул жене паспорт. Стася открыла документы и уставилась на фото Лики. «Это кто?» — оторопело спросила она. «Ты», — преспокойно ответил Астер и изложил свои соображения. Стася отправляется к Глебу Лукичу и прикидывается его неожиданно обнаружившейся внучкой. «Зачем?» — испугалась девушка. «Дура!» — вскипел парень. «Этот мужик богат, небось денег не считает. Его закусочные на каждом углу стоят. Поживешь у него в доме, постараешься понравиться, а через годик сообщишь, что влюбилась в меня, и мы поженимся. Уж небось дедок не бросит внучку, купит ей квартиру, машину и денег даст. А вдруг он меня выгонит?» «Не выгонит», — твердо заверил ее муж. «Но вдруг меня разоблачит?» «Как? Мы совсем не похожи. Я беленькая, Анжелика брюнетка». «Плевать», — заявил Роберт. «Он же ее никогда в жизни не видел и фотографий не имел. Он вообще не знал, что она есть. А если бабушка соберется навестить внучку?» «Не соберется», — отрезал парень. «Сегодня утром звонила моя тетка. Сообщила, что у Кристины сердечный приступ. Только старуха просила не рассказывать внучке, боится, что та провалит вступительные экзамены. Ну, хватит ломаться. Обратного пути нет». «Почему?» — растеряла Стася. «Потому что ты умерла». «Как?» — подскочила девушка. «Просто», — пожал плечами Роберт. «Сидела на переднем сиденье и разбилась. Милиционеры составили протокол, забрали твой паспорт, саквояж Анжелики и ее документы я припрятал. Никто ведь не знал, что она к нам приезжала». «Но моя учеба в институте, как же я явлюсь на занятия под чужой фамилией?» «Ты вообще больше туда не пойдешь», — припечатал супружник. «Ты труп, а покойники не ходят на лекции. Поступишь снова в другой институт по документам Анжелики и все дела». «Я ее старше», — лепетала Стася. «Ерунда, совершенно не видно».